Было одно решение – найти моих потеряшек японцев, и девушку эту, и отца ее, и заглянуть им в глаза. Но решить проблему, не имея никакой информации о месте нахождения этих самых потеряшек, не представлялось никакой возможности. И Лем, да и Ос, в общем, ничего мне не сообщали о ходе поисков. Очнулся, молодец. Вот тебе новый приказ, сопряженный с твоим недавним желанием. А желание припоминалось одно – кино. Против такого поворота я ничего не имел. Вдобавок, мысль о решении основной проблемы почему-то отошла на второй план при получении нового приказа. Словно так и должно быть, словно это кратчайший путь. Тогда я согласился плыть по течению окончательно, и не прогадал. Голливуд тогда стал для меня очень важной ступенью в жизни, и настолько яркой и впечатляющей, что переоценить было просто невозможно. Я, как и планировал в начале войны, попал в кино. Сначала мне довелось взглянуть на непростую жизнь киношников изнутри. Посмотреть тут было на что. Голливуд стоял на ушах из-за войны. Множество актеров рвались в действующую армию, или хотя бы в СССР с концертами. Но руководство кинокомпании на полном основании тыкали в лица своих работников контрактами, а власти еще сверху приговаривали. Нича звездам под пулями бегать. Вдохновляйте народ киноискусством. Но удержать удавалось не всех. Того же Джеймса Стюарта, моего старого знакомого, поминали только нецензурно, но зато шепотом, и с некоторым уважением. Он ведь схитрил, устроил скандал со своим продюсером в июне 1941-го, разорвал контракт и мигом отбыл в Липецкую высшую летно-тактическую школу ВВС, на повышение квалификации. Вот так вот, всплыл один занимательный факт из жизни Стюарта. Он с 1937 по 1939 год обучался в первой интернациональной калифорнийской школе авиации, в которой, по секрету говоря, учили летать не только на гражданских кукурузниках-молотилках, но и на самых настоящих боевых машинах. Войну-то ждали, так что вчерашний актер-скороносец по мановению ока обратился в боевого пилота с немалым стажем пилотирования. Почти та же история повторилась примерно с двумя десятками актеров разных величин, легко и просто покинув съемочные площадки, они обратились в военных специалистов различных направлений. Да, в отличие от Стюарта, они в большинстве своем остались служить в США на различных административных должностях, но факт есть факт. Почему все так? Да потому что советский пример военной подготовки на гражданке был пред глазами. Кто? Асавиахим со своим парашютным спортом и ворошиловским стрелком, да даже Зорница. Все это, как ни странно, было добросовестно скопировано и внедрено в Америке. С приходом войны массы людей, подключившихся к данным движениям, стали колоссальные. Готов к труду и обороне превратился в ряды Форанхинг, Асавиахим в Суппорт оф Армы, Айрфорс и Сант-Навы, Ворошиловский стрелок, цивилиан марксман трех степеней юниор, сеньор, мастер. Зорницу с неподдельным интересом приняли прародители пионерского движения, скауты, и с названием даже мудрить не стали, просто перевели слово «зорница» и получили «хятликхтинг». Из-за таких вот изменений в Америке стало не хватать актеров, хотя и не их одних, но именно на киноиндустрии отток кадров сказался сильнее всего, а кино требовалось снимать, и много снимать. Про войну, про любовь во время войны, про мирную жизнь на фоне войны. Да, война просочилась повсюду и стала лейтмотивом современного кино. «Я же влетел в кино пулей», Майкла Пауэлла знали все. Офицер, фронтовик, герой. Началась откровенная битва, метро Голдвин Майер и Universal Studios вцепились в меня насмерть. Обеим компаниям государство поставило задачу снять к середине мая по фильму о военном содружестве СССР и США. Главные требования дали простые – покажите различные военные подразделения РК и армии США, покажите совместную работу союзников в каком-нибудь сражении, и обязательно должна быть победа. В остальном разработку сценария оставили на усмотрение киношников, и денег в дело бахнули знатно. А тут еще мне через ОС установку выдали, поддержи киноиндустрию своим присутствием на экране. Но битва компаний вышла скоротечной. МГМ, в отличие от Universal, предложили мне не только роль в фильме, но и должность главного консультанта, и полное внимание сценаристов, всей съемочной бригады и актерского состава, мол, мистер Пауэлл, вы лучше всех знаете войну, вот вы нас и просветите в этом деле. А Universal со своими деньгами и жесткими рамками остался без меня, но я не горевал, ведь режиссер будущей картины, мистер Залтанкорда был мне известен. Я помнил, что в моем мире в 1943 году он снял один из моих любимых фильмов о Второй мировой, «Сахара» с Хэмфри Богартом. Да, Корда просто сделал ремейк советского фильма «13», но сделал он это с душой и пониманием сути вопроса. Поначалу все шло довольно-таки неплохо, рабочий коллектив картины принял меня с легкостью, людям было интересно пообщаться со мной, а мне, с ними, как-никак легендарная старая, классическая школа американского кино. Особых препятствий для полного и результативного погружения в работу не было, но влезать в чужой монастырь со своим уставом никак не хотелось, требовалось погружение в этот прекрасный, но полный своих хитростей и сложностей мир синематографа. Жаль, но долго вникать в тайны работы коллектива картины времени не было, требовалось срочно и очень решительно погружаться в трудовые будни. Первым делом, по совету режиссера, пришлось подключаться к процессу написания сценария «Войну», которую предстоит воплотить на экране. Сначала требовалось создать на бумаге, и как результат, первым успехом в работе над картиной стал сценарий. Благодаря продуктивной работе внимательных сценаристов, хоть и нехотя, но прислушавшихся к моим оригинальным идеям, помноженным на военный опыт, удалось получить довольно простой, но насыщенный сценарий патриотического боевика о войне с фашистами в Беларуси осенью 1941 года. Никаких глубоких персонажей с раскрытием душевных терзаний и тайн, никаких перипетий в отношениях героев, никаких многотысячных баталий и десятков единиц техники, да почти ничего отягощающего съемку, одно лишь бодрое, яркое рубилово, в котором, конечно же, побеждают наши. Корда немного поругался, сказал, что кино должно цеплять за душу, раскрывать весь спектр человеческих эмоций, а я со сценаристами излишней простотой желаю отупить зрителя, не давая ему даже задуматься над тем, что происходит. Такого я никак не ожидал. Американский режиссер возмущен излишне простым, отупляющим сценарием. Как мне хотелось, чтобы эти слова услышали все режиссеры моего мира образца 2012 года. Вот смеху-то было б, но свою правоту я отстоял без особых усилий. Стоило указать на сжатость сроков съемки фильма и требования заказчика, должно быть победоносное сражение с участием солдат РККА и армии США, и режиссер легко согласился, начав подготовку к съемкам. Тут-то подкрался белый и пушистый полярный зверек. Сниматься оказалось некому и, главное, ни в чем. Если роли американских и немецких солдат удалось с грехом пополам за пару дней заполнить людьми, добыть им достаточное количество обмундирования, снаряжения, вооружения и даже несколько единиц бронетехники, то вот с РККА получился глубочайший провал. И не только у нас, но и в Universal тоже. Я тогда сокрушался по этому поводу. Как это так, немцы фабули, одели и вооружили за два дня во все аутентичное, а для Красной Армии ни людей, ни обмундирования, ни оружия не нашли. Как так-то? Заказ на фильм правительство выдало, а обеспечить содействие советской стороны, забыло. Что тогда началось? Ни пером описать, ни словами сказать. Режиссер стал звонить во все инстанции. Сначала искал настоящих красноармейцев, так как узнал, что недавно в Америку из Аляски на учения прибыли советские десантники. Не добившись успеха в поисках настоящих солдат, он стал искать русскоязычных граждан Лос-Анджелеса и хотя бы десяток комплектов советского обмундирования. Нашел что-то и попросил меня проконтролировать вопрос. Контроль мой не потребовался. Я посмотрел на будущих красноармейцев, оказавшихся немолодыми царскими офицерами, бежавшими из СССР после революции. Потом посмотрел на их же обмундирование, выданное за красноармейскую униформу, и сказал свое решительное «нет». Обижать русских людей, несмотря на свою неприязнь к советской власти, пришедших на помощь по первому зову, я не хотел, но и допускать подобных провалов тоже не желал. Но подивился на такой поворот: бывшие белогвардейцы рвутся в кино красноармейцев играть. Все остановилось. Фильм как таковой оказался под угрозой. Режиссер уже по инерции пытался что-то придумать, но все катилось в тартарары. И тут, подобно героям эпоса, в трудный момент на выручку явился Лиам со своими связями в ОС. Вечером, после тяжелого дня поисков, я добрался до гостиницы и за ужином в местном кафе высказал мои горькие жалобы куратору, и тот неожиданно выдал шикарную фразу. «Надо было сразу мне сказать, сейчас позвоню в Вашингтон, и все будет, Майкл». И представляете, Наутро в Лос-Анджелес на транспортниках прилетела целая рота десантников РК. Мы с Золтаном Кордой с абсолютно потерянным видом стояли на взлетно-посадочной полосе и завороженно смотрели, как из самолетов, со всем своим снаряжением и штатным оружием выгружаются 100 с лишним красноармейцев, самых настоящих бойцов ВДВ РК. Командиры покрикивали на бойцов, строили их пред нами, а мы стояли и с восхищением смотрели на чудо. Это был шок и трепет. Но восхищаться и радоваться времени у нас не было, и тем же днем ребята из 7-го воздушно-десантного корпуса приступили к изучению своих нехитрых ролей, а костюмеры приступили к порке и шитью. Требовалось заменить много голубых, повседневных фтшных петлиц на полевые темно-зеленые. Для командирских фуражек также требовались темно-зеленые ленты. Родной васильковый околыш пришлось прятать. Кино-то будет цветным. А ребята все горевали, форму их портит, и залиты в пихтуру превращают. Ну а что, им из-за спешки не выдали в дивизии полевое обмундирование, и примчались пацаны в Голливуд в повседневной форме, зато с оружием и с камуфляжными халатами. Съемки начались в середине апреля. Далеко от Лос-Анджелеса места для съемок искать не стали, на западе от города, в районе Санта-Моники нашелся небольшой заповедничек с соснами и песочком, отдаленно похожий на белорусское Полесье. И тут поначалу как-то не задалась работа. То погода шалила, затягивая небо тучами, то власти местные технику в заповедник пускать отказались, то пиротехники напортачили и чуть не поубивали актеров, то вызванный для съемок удара с воздуха самолет не вовремя над площадкой пролетал. Короче, было очень весело. А потом все понеслось, завертелось. Актеры и я с ними бегали, прыгали, крались через лес, стреляли холостыми, дрались в рукопашной друг с другом. Рядом со здоровущими камерами бегали операторы. Звукооператоры пыхтели над записью звуков. Пиротехники взрывали все, что видели. Осветители носились повсюду со своими лампами и слепили всех подряд. Гримеры, заляпанные с ног до головы бурыми пятнами, замазывали очередного актера бутафорской кровью. Все пахали от заката до рассвета без передышек и перерывов на обед, только бы скорее отснять нужные материалы и скроить фильм. И через две мучительных недели все закончилось. Режиссер выскочил на съемочную площадку и во весь голос закричал: «Все, мы закончили, друзья!» В тот момент все единогласно воскликнули победное, громогласное «Ура!» Словно мы не кино снимали, а Берлин брали. И стоит признаться, благодаря тем замечательным, полным ярких воспоминаний, непростых и интересных решений дням, я многому научился. Еще ни разу прежде в своей жизни я не был так сильно связан с коллективом. Никогда прежде. Лишь там, в окружении тружеников киноискусства, преданных своему делу, я, считай, что посторонний человек, был нужен окружающим, и они нужны мне. Я впервые осознал, что даже мой самый надежный и верный коллектив, мой взвод, не так сильно нуждается во мне. Там много людей, следящих за мной, поправляющих, оберегающих меня, и они, работая рядом со мной, рискуя жизнью, как и я, выполняя мои приказы, все же подчинялись не мне, их вела иная цель. Мы, будучи едины, единым целым не являемся. Но здесь, в кругу людей, не знающих обо мне совершенно ничего, кроме того, что рассказывают газеты, я шел за целью, за которой шли все, и от этого я был счастлив. Я осознал, что и как нужно сделать, дабы двигаться в этом мире вперед без сомнений. Интермедия. 9 мая 1942 года. Лос-Анджелес. Бульвар Санта-Моника. Кинотеатр «Красный рассвет». Утро для киноманов Голливуда не задалось. На стендах афиши их любимого кинотеатра красовались большие черные буквы, составлявшие пренеприятные слова: «9 мая. Все сеансы отменены». Это значило лишь одно: лучший кинозал города вновь закрыт для посетителей из-за частного показа. Ставлю десятку, милая Дженни, кинотеатр вновь закрыт из-за военных. Недовольный известием об отмене всех сеансов молодой парень, явно еще ученик школы, приобняв за талию смазливую белокурую девчушку, недовольно развернулся и спиной к афише и плюнул на асфальт. «Ох, Джеки, я так хотела посмотреть какой-нибудь хороший фильм. Ты обещал, что мы посмотрим хорошее кино». Надув пухлые губки, возмутилась девица: «Дженни, ты же видишь, ох, черт, смотри, смотри, это же тот самый рейнджер, ну который в зашей немцев и поляков гоняет, ну, как же его?» Морща лоб, парень изо всех сил пытался вспомнить фамилию известного на весь мир американского офицера. Ведь этот офицер прямо сейчас, в 5 шагах от него, выходил из легковой машины. «Пауэлл его зовут», — с придыханием подсказала парню белокурая. «Он такой, к Крутой, Дженни. Пойдем в Стар, там посмотрим фильм. Парня зацепило, что его подружку привлекает уже не он, а к кинотеатру одна за другой прибывали военные автомашины, из которых выбирались многочисленные старшие офицеры армии и флота. Тут и там мелькали на погонах полковничьи орлы, а кое-где то одна, то по две, а изредка даже по три генеральских звезды. И все эти представители высшего командного состава потихоньку проходили в распахнутые пред ними двери центрального входа кинотеатра. Там их ждал во всех смыслах новый фильм. Режиссер картины, Золтан Корда, долго и с интересом рассказывал генералам о своем фильме, о том, что в нем применялись новейшие методики съемки, разработанные именитым оператором Рудольфом Мате, о том, что в съемках принимали участие настоящие солдаты армии США и Красной армии, о том, что картина, скорее всего, станет прародителем нового жанра кино, Battle Action Movie, фильма «Сражение», и генералы были заинтригованы, как, впрочем, и все, кто был приглашен на закрытый, предварительный показ фильма. Фильма с простым и звучным названием «Битва». Когда в зале погасло освещение и все невольно замерли, глядя на экран, где-то в центре зала, сидя на своем месте, тихо ухмылялся главный герой картины, Майкл Пауэлл. Он впервые в жизни оказался на премьере фильма с собой в главной роли. По экрану побежали цифры отсчета и появились первые кадры картины. Метро Голдвин Майер по заказу военного министерства и правительства США при содействии вооруженных сил Советского Союза. Кадр медленно погас, а затем начала появляться картинка. На экране песок, яркий, сияющий переливами белого и желтого цветов песок, ни единой травиночки. И вот по нему в тяжелых, запыленных кирзовых сапогах кто-то идет. Но вот по песку проходит кто-то в ботинках с гетрами, а за ним вновь кирзовые сапоги. Один, затем другой, третий, четвертый, и люди все идут и идут. Но не видно, кто же это, зато слышны первые звуки. Чей-то сильный, властный голос. «Спешить надо, сержант. Поторопи людей. Мы уже близко». Внизу экрана появляются титры на английском, ведь слова звучали на русском языке. Камера медленно начинает подниматься. Зритель, наконец, видит тех, кто идет мимо камеры. Это солдаты Красной армии и армии США. Их обмундирование и их лица в пыли, они выглядят уставшими, но никто из них не останавливается. Вот один из американцев ломает пополам кусок хлеба и протягивает половину русскому бойцу. Тот, молча, принимает хлеб и кивает соседу по строю. Зритель видит, что солдаты двух армий идут вперед, уверенно сжимая в руках свое оружие. У зрителя нет сомнений, они идут на битву. Камера медленно поднимается вверх. Становится понятно, что песчаная полянка находится в лесном массиве, а по поляне все идут и идут войска, советские и американские бойцы, их очень много. Сначала тихо, затем все громче и громче начинает играть военный марш, и вот, на фоне этого проявляются большие красные буквы, словно написанные кровью, «Битва». Затем камера опускается вниз, к земле, вот между деревьев кто-то стоит, это два командира, русский и американский. Они о чем-то беседуют, указывая что-то на карте и активно жестикулируя. Мимо них все так же движется людская река солдат. Внизу экрана появляется надпись «Пехота РККА и армии США, опора и главная сила СССР и США». Марш утихает и вновь звучит голос «Лейтенант, к часу дня мы обязаны выйти на рубеж атаки. Нельзя дать им закрепиться в этом районе». Камера приближается к беседующим офицерам. Старший из них, советский капитан, обводит пальцем на карте некий участок. Его собеседник, первый лейтенант, поправляет каску, внимательно смотрит на карту и говорит: «Сэр, мои люди сделают все, что в их силах. Будьте уверены». «Хорошо, лейтенант. Нас с севера поддержат рейнджеры и бойцы НКВД. Они нанесут удар по противнику вот здесь и попытаются задержать их продвижение. Затем, по возможности, мы должны соединиться с ними. Здесь связь будем держать по радио». Картинка медленно сменяется на другую. На ней, крупным планом, лицо американского солдата. Шрамы на его лице и сосредоточенный взгляд говорят о боевом опыте. Он что-то высматривает, укрывшись в кустах. Ракурс меняется, и зрители видят, что на плече солдата поблескивает серебряная планка. Это офицер, первый лейтенант. Фокус меняется, и видно, куда он смотрит, на лес и дорогу, выходящую из него. Он что-то ждет, и вот из леса по дороге выезжает колонна бронетехники, танки и бронетранспортеры с пехотой. На их бортах техники немецкие кресты. «Вот вы где, а мы вас уже заждались. Сержант, возвращаемся», — шепчет офицер и осторожно, не тревожа ветви, скрывается в кустах. Следом за ним уходит его напарник. Зритель через мгновение видит, как тот самый офицер быстро пробирается через лес. Чуть позади него движется внимательный сержант. И вот они выходят к небольшому оврагу и замирают на краю обрыва. Лейтенант, передергивая затвор своего автомата, произносит: «Враг прибыл. Пора за работу, парни». Камера приближается к офицеру, огибает его, и зрители видят, что на дне оврага сидит десяток американских солдат. Появляется очередная надпись: «Американские рейнджеры. Элитные войска армии США». Камера резко разворачивается, и к офицеру подходит некто в камуфляжном халате со снайперской винтовкой в руках. Лица бойца не видно, его скрывают лохмотья, свисающие с капюшона. «Готовы, коллеги?» Снайпер сбрасывает с головы капюшон и улыбается. За его спиной один за другим из кустов вырастают фигуры в камуфляжных халатах. Внизу экрана вновь проявляются слова: «Спецназ НКВД, элитные войска Красной Армии». «Конечно, готовы. Скоро прибудут основные силы. Так что начинаем, коллеги». Фильм идет всего 5 минут, но в зале уже слышны одобрительные перешептывания. Кто-то довольно громко произносит: «Смотри-ка, как они круто начинают». Но кино лишь начинается. Впереди был еще целый час впечатляющего зрелища. 9 мая, находясь посреди Лос-Анджелеса, я отмечал День Победы. Тихо, мирно, не привлекая лишнего внимания, с утра опрокинули с Лемом по стаканчику виски за скорейшую победу и отправился в кино. Наконец должен был состояться премьерный закрытый показ для военного руководства. Там и должна была решиться судьба фильма. Пускать его в прокат, али нет. У меня не было сомнений, фильму в прокате быть, но вот тревога все ж накатывала. Не потому что я, наконец, должен был увидеть фильм со своим участием, не то, потому что вокруг должно собраться уж очень большое количество генералов. А память о почетном бунте, когда в Майами мне задали вопрос о том, где же моя медаль почета. Ну, вдруг генералы припомнят мне это? До кинотеатра с удивительно знакомым названием «Красный рассвет» меня и Лема подвез сам мистер Залтанкорда. Он заранее заехал за нами в гостиницу на своем новеньком Кадиллаке, лимузин и с ветерком довез до кинотеатра. А потом все как-то завертелось, закрутилось. Я то и дело козырял пред генералами. Они в ответ жали мне руку и задорно хлопали по плечу благодаря за отличную работу на фронте. И неожиданно я уже оказался в кресле, в кинозале. А потом была феерия. На экране я увидел самый настоящий боевик, или как тут было решено назвать данный жанр кино, фильм «Сражение». Стрельба, взрывы, бравый я и десятки актеров то рвемся в атаку, то отбиваемся от наступающих немцев, то тяжко дышим, бессильно глядя на побеждающего врага, то кричим во все горло победное «Ура!», стоя над поверженными врагами. Все было насколько здорово и впечатляюще, что даже я, зная, где что и как должно происходить по сценарию, не мог удержаться от эмоциональных возгласов при просмотре фильма. Все было на высоте. Картинка и насыщенное звуковое сопровождение заставляли поверить в реальность происходящего. Музыка, специально написанная для фильма, пробирала до глубины души. Когда все закончилось, весь зал, все генералы дружно встали и зааплодировали. Успех был ошеломляющий. Это было самое наилучшее одобрение фильма, что можно было услышать и увидеть. Залтанкорда и меня генералы вытащили к сцене и обступили со всех сторон. На их лицах читались самые сильные эмоции: восхищение, удивление, удовольствие. «Вы знаете, что вы только что нам показали?» Вперед выступил неизвестный мне генерал-лейтенант. «Это бомба. Самая мощная из бомб, что я видел в своей жизни. Она взорвет мозги всем и каждому в этой стране. Вы показали, как и за что мы сражаемся. Гениально. Браво. 9 мая в этом мире тоже День Победы. День Победы агитационного кино о войне». Празднование успеха продлилось в тот день до самого вечера. Сначала прямо в холле кинотеатра в большом кругу генералов и всей съемочной группы, работавшей над картиной, состоялась небольшая вечеринка. На накрытых столах появились скромные закуски и бутылки шампанского. Кто-то по имени Залтан предугадал успех показа и продумал маленькое празднество по этому поводу. Потом, когда генералы умотали, утащив с собой 5 из 6 наличных копий лент фильма, режиссер потащил всю оставшуюся компанию в ресторан, где гулянка затянулась до полуночи. А на утро мне пришел самый неожиданный приказ – срочно ехать в Детройт. Зачем и почему в нем не говорилось? На листе приказа были лишь реквизиты военного министерства, слова, приказывающие мне, лейтенанту Майклу Пауэллу, срочно выезжать в Детройт, и инициалы, Подпись начальника штаба сухопутных войск США генерала Дугласа МакАртура. Никогда прежде прямых приказов от начальников штабов сухопутных войск я не получал, и это меня очень удивило. Еще больше удивило то, что моему куратору и напарнику Лиаму Нельсону пришел аналогичный приказ от начальника отдела специальных проектов, отдела, который занимается вопросами изучения и использования в гражданских и военных целях путешественников во времени их знаний. В приказе от Нельсона требовалось срочно сопроводить Майкла Пауэлла в Детройт и отправляться в Вашингтон в штаб ОС. Вечером того же дня мы с Лиамом сели на самолет до Детройта. Лететь было почти 10 часов, поэтому я обратил свой взор в прошлое, на то, что случилось со мной после Марокко, через что я прошел в Одессе, что повидал в городах Америки, и что все это мне принесло. Момент, когда сон поглотил меня, я пропустил, но зато я четко осознал момент пробуждения. Головная боль, худшая из биологических будильников организма. Хорошо хоть что боль моментально отступает, когда тело и сознание покидают обитель Морфея и возвращаются к реальности. Сон, опять этот сон, остров, шторм и двое беглецов, мужчина и маленькая девочка с пронзительным взглядом, и взор тот подобно ножу врезался в самую глубину сознания. Этот почти забытый сон вновь вернулся, предвещая что-то необычное. В голове заклубились мысли и чувства, что-то сильно терзало меня, я чувствовал, что приближалось нечто грандиозное, значимое и поистине кровопролитное. Вернулось забытое, затертое на задворке подсознания ощущение, которое помогало мне выбрать верный путь на фронте, ворваться в значимое событие, повлияв на него. Я считал, что взгляд японки сломал эту, можно сказать, способность, но я ошибался. Все то, что происходило прежде, было лишь прелюдией к тому, что должно было произойти в ближайшее время. Лем, проснись, еще 5 минут, ну что такое? А, разоспавшегося куратора добудиться было нелегко. Уверен, в Детройте что-то случится. Мои слова выбили из оссовца последние остатки сонного состояния. Ты уверен, Майкл? Особое предчувствие, вроде только что спал, а уже весь сосредоточенный, внимательный. Вот тебе и специалист по работе с попаданцами. Да, поэтому я хочу тебя кое о чем серьезно попросить. Подобный подход насторожил куратора, но он долго раздумывать не стал и молча кивнул. Не уезжай в Вашингтон, но это же нарушение приказа. Да и вдобавок, в Детройт должен прибыть мой сменщик. Уловил кое-что, о чем не знал прежде. Значит, в бумаге приказа не было важной детали, в Детройте меня не оставят без присмотра. Лем, я уверен, быть беде, и ты мне очень нужен. Там, куда мы летим, нет ни одного знакомого мне человека, никого способного мне помочь, а сменщик не могу быть в нем уверен в случае проблем. Хорошо, Майкл, есть у меня такое право, помочь тебе всеми силами в экстренной ситуации. Ох, черт, если ты говоришь правду, и впереди нас ждет что-то серьезное. Как ты живешь с такими предчувствиями? Интересно живу, Лем, и вообще, у меня просто интересная жизнь. Глава 2. Детройт Металл Сити. Арсенал демократии, город-кузница, родина моторов. Вот какие мысли пришли ко мне в голову, когда я оказался в Детройте. Заводы, заводы, несколько жилых домов, какие-то склады, магазины, опять заводы. Вот из чего на первый взгляд состоит город. Повсюду высокие заводские заборы, отовсюду в небо вздымаются трубы различных производств. То тут, то там автомобильные дороги пересекаются с железнодорожными путями, по которым медленно, с чувством собственного стального достоинства передвигаются локомотивы, увлекающие за собой прочь из города эшелоны с техникой. На платформах стоят новые Sherman 2, модернизированные M3 A3 Stuart, бронетранспортеры, грузовики, легковые машины. Вот что я видел из окна легковушки, везшей меня и Лиама к штабу Национальной гвардии, расположенному в историческом центре города. Водитель, молчаливый капрал, всю дорогу смотрел лишь вперед и совершенно не обращал внимания на нас с Нельсоном. Мы же с куратором во все глаза смотрели по сторонам. Но не одни лишь промышленные достопримечательности встречали нас в Детройте. В городе явно творилось что-то неладное. Во-первых, несмотря на то, что на часах всего 5:30 утра, в городе почему-то очень оживленно. И главное, это оживление какое-то групповое. Группами по 10-15 человек по улицам бродят хмурые чернокожие заводские рабочие. На их лицах читалась сильная злоба. К примеру, на нас, проезжающих мимо на машине, смотрели как на фашистов. Одинокие белокожие прохожие стремились как можно быстрее покидать улицу при встрече с этими ребятами. Во-вторых, под стать группам негров по улицам ходят вооруженные винтовками и дробовиками патрули как военной, так и обычной полиции. А это уже серьезно, полицию вооружать винтовками и сбивать в группы по 4 человека. В-третьих, дважды мы видели небольшие колонны армейских грузовиков, увозящие вглубь города вооруженных солдат. А это уже не просто серьезно, это опасно. Лем, проверь оружие. Не нравится мне все это. Склонившись поближе к Лему, прошептал я и тут же громче добавил: мощный город, да, да, зрелищный город, согласен, но прямо заряжен силой. Улыбнулся оссовец, а сам легким движением расстегнул кобуру и легонько похлопал по ней. Ах, вот оно что, он оказывается заряженное и готовое к бою оружие держит. Ну, хитрюга, хотя чего уж там, я и сам такой. Приехали, буркнул водитель, остановив машину. Окей, шеф, спасибо, что подвез, решил шуткануть я, а сам пытался понять, где мы. С одной стороны улицы многоэтажные кирпичные здания, и с другой стороны такие же. Впереди виднеется какой-то парк. Где мы? Что это за улица? Вудвард-авеню, штаб национальной гвардии справа от вас. Указал на двоих солдат с винтовками, охраняющих вход в многоэтажку. Буду ждать вас здесь. Я должен вас отвезти в гостиницу. Все так же безразлично пробурчал шеф. Окей. Уже не так уверенно ответил я. Тогда оставим вещи тут. Кивок в ответ. Ну ладно, мы пойдем. Ну, тут нам опасаться нечего. Видишь, вооруженная охрана. Лем, выйдя из машины и удостоверившись, что захлопнул за собой дверь, кивнул на бойцов. Ага, и на синем доме с вывеской «Форт» в квартале отсюда, пулеметное гнездо, и на доме позади, похоже, снайпер. Оправляя форму, ответил я. Но ты не волнуйся, походу я не ошибся в своих предсказаниях. Пойдем, дружище. Стоило войти в штаб, как на нас с Лемом обрушилась, наверное, самая неприятная новость 1942 года. Англия заключила сепаратный мир с Германией. Как это так, сэр? Не скрывая своей растерянности, заговорил Лем, обращаясь к командиру Детройтского полка национальной гвардии, майору Роберту Хью, немного грубоватому ветерану Первой мировой войны. Спрашиваешь, как же так, сынок, голой задницей вперед, вот как. Будиновские усы майора встопорщились, и офицер стал выглядеть очень комично, но смеяться не хотелось совершенно. Вести угнетали. Понятия не имею, почему так случилось, но я бьюсь об заклад, эти гребаные лаймы опять нас предали, как тогда под Верденом. Обнажили наш фланг, подставили под удар немцев. Если бы не герои Мёза, трое молодых отважных парней, удержавших мост, хер бы я с вами сейчас болтал. Закопали б меня во французскую земельку, мать ее. Хей вдался в интересные и такие знакомые воспоминания. Знал бы он, что один из тех молодых парней сейчас сидит прямо пред ним. Вот смеху-то было бы. О, даже Нельсон косится на меня и улыбается. В курсе дела, значится. Ну и пофиг, к черту воспоминания. Сейчас важно другое. Парни, в городе до хрена производств, в которых замешаны английские деньги и технологии. Крайслер и GMC погрязли в долбанных корпоративных слияниях с английскими фирмами. Хамбер, Виккерс, Даймлер, все эти, мать их, английские компании запустили в наше производство свои грязные ручонки. Сэр, простите, есть вопрос. Агрессивные чернокожие парни на улицах Детройта и выход Англии из войны как-то связаны? Меня появились очень плохие предчувствия. В точку, сынок. Из-за сепаратного мира английские компании вчера вечером отозвали все лицензии на производство множества различной продукции. А знаешь, в чем шутка? Сынок, в Детройте работала уйма лайми, они, сукины дети, следили за законностью использования их, английских, технологий и оборудования, и вчера вечером они повывезли с заводов и переправили в Канаду эти самые технологии. Что же, заводы-то на месте, в чем проблема? Нельсон удивился, как, впрочем, и я. Автоматизация, сынок, автоматизация. Островитяне нам предоставили прекрасное достижение современной науки. Станки с автоматизированными системами управления, во, точнее мы сами их строили, станки в смысле, хотя и платили лайми за проекты. Но главное, станки эти работают только со специальной такой черной коробочкой с проводками, торчащими во все стороны. А в коробочке то электронное устройство хитрое, оно и есть сердце и мозг станка, заставляет работать весь станок как надо. Эти коробочки они с острова привезли и следили за ними во все глаза, не давали нашим рабочим даже заглянуть внутрь, Все, вой подымался до небес. Вот эти коробочки повыламывали из станков и увезли нахер. Наши станки. Теперь хлам. Каждое слово подкрепил ударом по столу. Заводы встали, а рабочие, те самые негры, остались ни с чем. Подвел итог Лем. Неужели англичане так сильно засели в нашем производстве? Не могу поверить. Канадцы, они что, тоже с немцами пошли на мировую? Вновь вклинился я.